В конце концов, я все же поехал. У большинства людей память короткая, и на меня косились не больше, чем я ожидал. Возможно, дело было еще и в прошедшем Рождестве, которое оставило в людях следы благожелательности и снисходительности даже к тому, кто так дурно обошелся с бедным Джоди Литцем и вдобавок был оштрафован за пьянство. Люди больше посмеивались, чем осуждали меня, за исключением, разумеется, Квинтуса Литца, который нарочно разыскал меня, чтобы выразить мне свое неодобрение. Он сообщил, что теперь меня уже точно не изберут членом жокейского клуба, только через мой труп. Похоже, папа с сыном оба любили это выражение. На самом деле, из-за жокейского клуба я расстроился. Что не говори, о приглашении сделаться членом жокейского клуба означало своего рода признание. Принадлежность к привилегированному обществу, определенный вес в мире скачек, что-то в этом духе. Вот если бы я покорно позволил Джоди продолжать грабить меня, меня бы туда приняли. А поскольку я восстал, меня не приняли. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Дейл вернул мне хорошее расположение духа, выиграв барьерную скачку для четырехлеток. Он обошел своих соперников на целый корпус. И даже Квинтус, который говорил всем и каждому, что этой победой я обязан трудам Джоди, не испортил мне удовольствие. Руперт Рэмзи похлопал Дейла по дымящемуся боку. Вид у Руперта был виноватый. «Боюсь, Энерджайз все еще не в форме». «Ты даже не знаешь, насколько ты прав», — подумал я, а вслух сказал. «Ничего, не выставляйте его на скачки». «Да», — с сомнением ответил Руперт, — «но ведь он записан на скачку чемпионов. Стоит ли лишать его очередного шанса?» «Не выставляйте его», — поспешно повторил я. «В смысле, мне не хочется напрасно платить лишний взнос за участие в скачках». «Да, конечно». Руперт явно не был убежден. «Ну, разумеется, как хотите». Я кивнул. «Хотите выпить?» «Только по-быстрому. У меня еще несколько заездов». Он дружелюбно проглотил свое виски, отказался от второй порции и галопом умчался туда, где седлают лошадей. Я в одиночестве поднялся повыше на трибуны и принялся лениво разглядывать продуваемый холодным ветром ипподром. В течение этих двух недель я пытался выяснить, какой именно лошадью подменили Энерджайза, но так ничего и не узнал. В списке лошадей, которых тренировал Джоди, не было ни одной подходящей. Темные, почти черные лошади встречаются довольно редко, и ни одна из этого списка не подходила либо по возрасту, либо по масти. Подменыш, стоявший у Руперта, был похож на Энерджайза всем — мастью, возрастом, ростом, общим сложением. Видимо, Джоди приобрел его не случайно. Он, должно быть, долго и тщательно подбирал нужную лошадь. Интересно, как вообще покупаются такие подменыши? Нельзя же просто обходить конюшни и аукционы и спрашивать, не найдется ли у них точной копии такой-то лошади за бросовую цену. Внезапно мой блуждающий взгляд остановился. В толпе, снующей между рядами букмекеров, я заметил знакомые темные очки. День был пасмурный, грозил пойти снег, пронизывающий ветер забивался во все дырки. Казалось бы, никакой нужды защищать глаза от солнца. Очки появились снова. Они плотно сидели на носу широкоплечего мужчины. На этот раз он был не в шерстяной шапке, а в мягкой фетровой шляпе, и не в плаще, а в дубленке. Я поднес к глазам бинокль, чтобы разглядеть получше. Мужчина стоял спиной ко мне, слегка повернув голову влево. Я видел только кусок щеки и темные очки. Он просматривал программку скачек. Темно-русый, среднего роста. На руках кожаные перчатки, коричневые твидовые брюки, бинокль на плече. Типичный завсегдатай скачек, каких тысячи, если не считать темных очков. Мне очень хотелось, чтобы он обернулся, но вместо этого он ушел, не поворачиваясь, и скрылся в толпе. Нет, если не подойти поближе, то ничего не разглядишь. Весь день я разыскивал человека в темных очках, но не нашел никого, кроме актрисы, которая скрывалась от поклонников. И, разумеется, в какой-то момент я столкнулся с Джоди. Он жил рядом с Ньюберри и выставлял на эти скачки трех лошадей, так что я был уверен, что Джоди здесь будет. Недели раньше я так боялся встречи с ним, что готов был не ездить на скачки, но в конце концов понял, что ехать надо. Нужно как-то убедить его, что большая часть ночного визита выветрилась у меня из головы, что удар по голове и сотрясение мозга начисто стерли мне память. Я не мог допустить, чтобы Джоди понял, что я видел и узнал Энерджайза и догадываюсь о подмене. Я не мог допустить это по той же причине, почему я не обратился в полицию. По той же причине, по которой я всерьез заставил Чарли и Элли поклясться соблюдать тайну. Если Джоди будет грозить судебное преследование по обвинению в мошенничестве, он не замедлит избавиться от улик. Полиция и глазом не успеет моргнуть, как Энерджайз будет убит и переработан на собачий корм. Я тщательно гнал от себя мысль о том, что Джоди уже убил его. Я доказывал себе, что Джоди не мог быть уверен, что я видел коня и узнал его, даже если и видел. Он застал меня в предпоследнем деннике. Они не могли быть уверены, что я не начал обход с дальнего конца. Они вообще не могли быть уверены, что я искал именно подмененных лошадей, и вообще, что я знаю о подмене. Они не могут знать, зачем я забрался в конюшню. Энерджайз — ценный конь, слишком ценный, чтобы убивать его из-за пустых подозрений. Я надеялся, что они убьют его только в случае крайней необходимости. Зачем бы еще им было предпринимать столько мер ради того, чтобы мне не поверили? То, что они отвезли меня в Лондон и накачали джином, дало им достаточно времени для того, чтобы перевести Энерджайза в надежное место. Я был уверен, что если бы я сразу же примчался туда с полицией, меня бы встретили с невинным изумлением. «Да? Ну что ж, ищите», — сказал бы Джоди. И никакого Энерджайза мы бы не нашли. «Ах, так вы были пьяны! Ну, значит, вам это все померещилось!» Конец расследованию. И Энерджайзу тоже конец, потому что после этого держать его у себя стало бы слишком опасно. А вот если мне удастся убедить Джоди, что я ничего не помню, он, наверное, оставит Энерджайза в живых, и тогда я так или иначе сумею его вернуть». Я наткнулся на него, буквально рядом с весовой. Мы обернулись друг к другу, чтобы извиниться, и извинения застыли у нас на губах, когда мы узнали друг друга. Глаза у Джоди потемнели, точно грозовая туча. У меня, думаю, тоже. «Убирайся с моей дороги!» — рявкнул он. «Послушай, Джоди», — сказал я, — «мне нужна твоя помощь». «Да я тебя скорее в задницу поцелую, чем стану тебе помогать!» Я не обратил на это внимания и сделал озадаченное лицо. «Слушай, не был ли я у тебя на конюшне 2 недели тому назад?» Джоди мгновенно притих и насторожился. «В смысле?» «Я знаю, что это глупо, но я как-то ухитрился надраться и получил сотрясение мозга от сильного удара по голове. Я думал, мне казалось, что накануне вечером я отправился к тебе, хотя, убей бог, не пойму, почему и зачем. Мы ведь с тобой на ножах. Вот я и хочу знать, был я у тебя или все-таки не был». Джоди пристально посмотрел на меня прищуренными глазами. «Может, и был», — сказал он, — «я тебя не видел». Я с безутешным видом опустил глаза и покачал головой. «Ничего не понимаю. Обычно-то я много не пью. Я с тех пор все пытался понять, что к чему, но не мог вспомнить ничего с 6 вечера до того момента, как очнулся в полиции на следующее утро с жуткой головной болью и весь в синяках. Я думал, может, ты мне скажешь, где я был и что делал, потому что у меня полный провал в памяти. Я почти видел поток нахлынувших на него эмоций. Удивление, восторг, облегчение и мысль, что ему неожиданно крупно повезло. Джоди почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы вернуться к оскорблениям. «А за каким это чертом тебе понадобилось бы ко мне приезжать? Ты ведь так торопился от меня избавиться». «Не знаю», — угрюмо ответил я. «Может, ты мне позвонил и попросил приехать, но мне что-то не верится». «Совершенно верно. Я тебе не звонил. И вообще, не попадайся мне на дороге. Я тобою сыт по горло. Я бы не взял твоих лошадей, даже если бы ты приполз ко мне на коленях». Он посмотрел на меня из-под лобья, развернулся и зашагал прочь. Если бы я не знал, о чем он думает, я бы и не заметил легкой торжествующей улыбки, которую Джоди не сумел скрыть полностью. Я ощущал примерно то же самое. Если Джоди так настойчиво требует, чтобы я не появлялся вблизи его конюшен, очень велика вероятность, что Энерджайз по-прежнему там, живой и здоровый. Крепкий, коренастый Джоди пробирался через толпу. Я смотрел ему вслед и видел, как люди улыбались ему. Все видели в нем молодого способного тренера. Я же видел беспринципного мошенника».